Глава 5. Рита. «Хорошо у тебя. Я смотрела на возящуюся с псом подруги дочь. Только я сказала, что замерзли ноги, Олеська включила теплый пол, только обмолвилась о кофе, засыпала зерна в кофемашину. Все, чтобы жить, не то, что у меня. Обычно, Рит, это тебя твой Руслан приучил к спартанским условиям. Он делал вид, что все в порядке, а ты привыкла. Осуждаешь меня?» – подытожила. Подруга замахала на меня рукой и, взяв со стола визитку, села за ноутбук. Я опять посмотрела на дочь. Она кинула псу мячик, и тот бросился за ним, пару раз задорно тявкнув. Принес и с нетерпением стал ждать, когда она кинет снова. Руслан вот животных не особо любил. Так бы я тоже кого-нибудь завела. Дочь раньше часто просила, потом смирилась, что нельзя. «Ничего себе!» Олеся чуть ли не присвистнула. «Что?» Подруга придвинула стул ближе к моему и повернула ноут, чтобы я видела монитор. «Ты смотрела, кто он?» «Нет, как-то не до того было. Вчера я еще на одно собеседование сходила, а...» Я замолчала. Леся пару раз кликнула мышкой. «Он?» — спросила, показав фотографию. «Да вроде». «Строганов Евгений Михайлович», — прочитала она вслух. «Ведущий хирург собственной клиники. Лауреат премии». Она читала, а я все смотрела на фотографию. Здесь волосы у него были короче, зато взгляд не отличался ничем, твердый и надменный. «Ты будешь огромной дурой, если откажешься», — решительно заявила Олеся. Перманентно ноющая со дня ухода Руса нога заныла сильнее от неотпускающих меня уже который день внутренних противоречий. Я инстинктивно потерла ее и вздрогнула. О ножку стула ударился мячик, а следом подлетел Мика. Олеськин мопс. «Мам, давай тоже заведем собаку», — протянула Мила. «Ты же знаешь, что мы не можем». «Но почему? Папа же теперь живет с другой тетей. Это потому, что ты болеешь? Я сама буду гулять. Тебе не надо». «Мил», — вздохнула я, покачав головой, и поймала на себе выразительный взгляд подруги. Но что тут было сказать? Снова уставилась на фотографию на мониторе. Прошло 3 дня. А я так ему и не позвонила. С какой стати он захотел взяться за мою ногу? Зачем ему это? Расстроенная дочь отошла к собачьему лежаку, а я тяжело вздохнула. «У нас съемное жилье», — сказала я. «И куда Мила будет ходить? Ей 6, а я...» «Рит», — одернула меня Олеська. Конечно, разговор был не о собаке. «С кем я Милу оставлю? Не Руса же просить, а квартира. Олесь, мне нужно срочно работу найти. Ну какая нога? Да я при всем желании не могу себе такого позволить. Ну живу же я с ней 5 лет. И дальше проживу. А это...» — махнула на монитор. «Сказка какая-то. Так не бывает. Сходи к нему. Просто сходи и поговори. К Евгению?» «А он уже Евгений?» — хитро улыбнулась подруга. «Олесь...» — я состроила гримасу. Подруга закрыла ноутбук. «Просто сходи к нему. Насильно тебя на операционный стол никто не положит. Ты ничего не теряешь». «Ну да». Я потерла колено. Олеся уловила это. «Тебе твой хоть какие-нибудь деньги присылает?» — спросила она с плохо скрываемой злостью. «Да какие деньги? Я же тебе рассказала, как хотела на праздники попросить. Не буду я ему больше ни звонить, ни писать. Что, если они и правда Милу заберут? Хоть у меня и нет инвалидности, органы опеки на такое способны». «Что ты несешь?» – перебила она. «Ты хорошая мама. Позвони ему и поставь перед фактом. Либо он присылает тебе деньги на ребенка каждый месяц, либо ты подаешь на развод, и он тебе платит алименты. Рит, серьезно?» При слове «развод» я вздрогнула. Я знала Руслана с 13 лет. Он стал моим всем. И развод? Разве со своим сердцем можно развестись? Только что из груди вырвать? Но от этого умирают. Подруга смотрела с осуждением. Я отвела взгляд. Она-то замужем никогда не была. Ей легко говорить. И детей у нее нет. Собака только. Да и то она над ней трясется. А я каждый день в глаза Миле смотрю. И Руслана вижу. Мы с ним столько всего пережили. «Не хочу я так», — сказала откровенно. «А как хочешь, чтобы тебя из квартиры выгнали?» «Ну зачем ты, Олесь?» «Прости», — подруга взяла меня за руку. «Думай о дочери, Рит. Если о себе не можешь, о ней думай», — кивнула она на Милку. «Не только у тебя ответственность перед ней, но и у него. Если он сам об этом не знает, значит, нужно напомнить». Конечно, она была права. Я пообещала, что соберусь с мыслями, с силами, с духом и позвоню Русу. Не только ей пообещала, но и себе. В конце концов, почему его Лана имеет право мне угрожать, а я нет? Вот-вот Новый год наступит, а я так и не купила дочери подарок. Что мне, еще один кредит брать? Я бы, может, и взяла. Только кто мне даст? И кредиты отдавать нужно. К сожалению. «У меня, кстати, есть одна идея насчет работы», — с воодушевлением сказала Олеся. «Помнишь, ты в институте классные тортики пекла? Я тут заказала. Крохотный такой, без сахара». Подруга хлопнула себя по пышному бедру. «За 3000!» В ее голосе послышалась многозначительность. «Понимаешь, куда я клоню? Может, тебе попробовать? Ты реально классно готовишь десерты. Обещаю, что буду твоим первым клиентом». «Да ну тебя, Лесь!» Я улыбнулась. «У тебя безумные идеи какие-то». «У меня отличные идеи». Она взяла мой телефон и сунула мне. «Звони», — потребовала Олеся. «Кому?» «Своему Евгению Михайловичу». «Серьезно, Рит». Голос ее изменился. «Съезди к нему и узнай, что к чему». «Я потом». «Сейчас», — потребовала она. Мы смотрели друг на друга. Должно быть не меньше минуты. Я сдалась. Леська всегда была бойкая. Не то что я. Взяла карточку и набрала номер. Сердце неожиданно застучало, как будто я не гудки слушала, а прямо сейчас на операцию собиралась. Гудки тянулись, и я, поняв, что Евгений не возьмет, испытала огромное облегчение. «Не отвечает», — шепнула я. «Евгений Михайлович?» Прижала телефон сильнее, услышав в трубке голос. «Я... Это Рита, которую вы чуть не сбили, помните?» «Здравствуйте, Рита. Вы что-нибудь решили?» Олеська замахала руками, показала мне кулак и пальцем на телефон. «Я...» Сердце едва из груди не выскакивало. Коленка заныла раз в 10 сильнее. Боль отдалась в бедро и икру. «Что я делаю? Зачем? Я ведь все равно не смогу позволить себе проваляться в клинике несколько месяцев». Но Олеська не сводила с меня взгляда, а Мила сидела возле уставшего пса и гладила его по шерстке с таким наслаждением, что сдавливала грудь. Я крепко зажмурилась. «Вы будете завтра в клинике, Евгений Михайлович?» На одном дыхании выпалила я. «Я бы хотела приехать, поговорить». «С 11 до часа», — отрезал он. «Потом у меня операции. Я буду занят». «Да, да-да, хорошо. Я приеду до часа». Я положила трубку и посмотрела на Олесю. Подруга улыбалась. «Это нужно отметить», — сказала она и пошла к кофемашине. А я заметила уведомление, которое, должно быть, пришло во время звонка. «Как дела?» — написал Руслан. «Как дела?» Сидела и смотрела на сообщение, а пальцы огнем жгло. Но что ответить, я не знала. Подруга вернулась, и я поспешно смахнула сообщение. «Потом. Это только наше. Мое и Руслана. Не надо Олеське знать. Ни к чему».